Тарихов Омар, 1929-1981, генерал, бывший президент Панамы. Английский писатель Грэм Грин, один из друзей генерала, рассказывал, что когда он спрашивал Тарихоса, о чем он чаще всего думает, тот отвечал о смерти. Однажды в 1974 году Тарихов был на волосок от смерти, когда из-за неполадок системы ориентации его самолет заблудился над бескрайними джунглями. И только встреча с другим самолетом, пилот которого понял, что произошло, и указал дорогу самолету генерала, тогда президента, спасло его. Автор книги о Тарихосе приводит такой любопытный факт. Габриэль Гарсия Маркес, который встречался с Тарихосом 20 июля 1981 года, за 10 дней до трагического события, вспоминает, что в тот раз они больше всего разговаривали с генералом о смерти, причем именно той, которая угрожает всем летающим на самолетах. Может быть, это было вызвано тем, что генерал знал, насколько Гарсия Маркес не любит и боится летать на самолетах. Утром 31 июля 1981 года, пишет биограф, генерал Тарихос на автомашине выехал в город Пинаноме, куда он заглядывал довольно часто. Свою секретаршу он не взял. Она была в белом платье, и генерал не хотел, чтобы она испачкалась. В Пинаноме он зашел в местную поликлинику и попросил, чтобы ему дали врача-одонтолога, в помощи которого нуждались крестьяне Коклеситу, куда он собирался вылететь, не теряя времени. На просьбу откликнулась доктор Кармен Тереза Фарейра Гильен. Она оказалась единственным гражданским лицом в самолете Тарихоса. Кроме нее на борту были два охранника и три члена экипажа. Самолет, на котором обычно летал генерал Тарихос, был легким двухмоторным. Командиром экипажа в этот день был опытный пилот капитан Асаэль Адамас. По свидетельству всех очевидцев, погода мало благоприятствовала. В тот день полету горные вершины с утра были закрыты облаками. Метеосводки говорили о сильных шквалистых порывах ветра. Но, с другой стороны, путь предстоял очень недолгий. По самым щедрым расчетам, от Пинанома до Коклеситу путь должен был занять не более 20 минут. А Хосе де Хесус Мартинес, сам опытный пилот, утверждает, что и того меньше 12 минут. Маршрут этот был хорошо известен. Генерал летал по нему множество раз. Решили и теперь не отказываться от намеченного плана. В 11:30 утра самолет поднялся в воздух. Расчетное время прибытия было около 12 часов. Стрелки часов показывали полдень, а самолет над Коклеситу не появлялся. Через полчаса были оповещены все службы аэронавигации. Сначала тревога была небольшой. Все знали, что Тарихос мог в любой момент изменить направление полета. Но время шло, а самолет не появлялся нигде. По распоряжению генерального штаба в воздух для поисков были подняты все самолеты и вертолеты. Но резко ухудшившаяся погода, проливные дожди вынудили прервать работу. Только на другой день, 1 августа, экипаж одного из поисковых вертолетов увидел на склоне горы обломки самолета, на котором летел генерал Тарихос. Никаких признаков жизни на месте катастрофы не просматривалось. Самолет врезался в гору, которую называют Марту, расположенную как раз посередине маршрута. В 10 минутах полета от аэродрома Пинома высота горы составляет 1200 метров, а место катастрофы находилось в 40 метрах от ее вершины. Что было подлинной причиной катастрофы, ответить трудно. Хосе де Хесус Мартинес считает, что имело место диверсия, и самолет взорвался в воздухе. Канадская компания, которая производит этот тип самолетов, прислала своих специалистов для расследования возможных причин трагедии. Она, естественно, была озабочена только одним, чтобы не упала тень на качество ее продукции. И, как всегда в подобных случаях, в заключении утверждалось, что самолет был абсолютно исправен. Официальная комиссия, которая проводила расследование, пришла к выводу, что причиной катастрофы была исключительно плохая погода, нулевая видимость. Версия о диверсии не получила подтверждения главным образом потому, что обломки самолета лежали относительно компактно на одном месте, а не были разбросаны на большом удалении друг от друга, как это случилось бы при взрыве в воздухе. Кроме того, комиссия учитывала тот факт, что пилот не сообщил на землю ничего тревожного. Более того, его последние слова, адресованные диспетчеру, свидетельствовали о том, что он закрывает план полета, то есть выходит, как говорят, на последнюю прямую. Но с другой стороны, не обязательно предполагать только взрыв в качестве единственной формы диверсии. Могла быть выведена из строя аппаратура ориентировки самолета или система управления, которые вполне вероятно избили с толку пилота, летевшего в кромешной тьме сплошной облачности. Сейчас можно только строить новые и новые версии. Ясно одно, что убедительно доказать никакую из них никто уже не сможет. Размышляя о гибели генерала Габриэла Гарсия Маркес писал: «В любом случае, смерть Тарихаса оказалась не такой, на какую он надеялся, который желал и который заслуживал. У меня всегда было впечатление, что он резервировал за собой право выбрать и время, и форму своей смерти. Это право он берег как последнюю решающую карту в своей исторической судьбе. У него было призвание мученика. Может быть, это была самая отрицательная черта его личности, но в то же время она была прекрасной и волнующей до глубины души. Катастрофа, случайная или подстроенная, не дала возможности исполниться этому предназначению. Но массы скорбящего народа, которые проводили его в последний путь, конечно, понимали своей неосознанной мудростью, что эта неуместная смерть является одной из самых благородных форм мученичества».